Глава 74. Озеро. Сразу как вернулись, Снегирёв пригласил Варю и Пьера в гости. «Вопрос номер один, который не успела спросить», — сказала Варя сразу, как услышала про приглашение. «Насколько Снегирёв вообще в теме? Он видел рисунок из архива Перхина?» «Да, конечно». Пьер немного приболел во время северного путешествия, сидел с насморком и хмурился. «Он все проверил. О яйце здесь нет никакой информации. Я, кстати, спросила его про твоих друзей. Про двух негодяев, Бойко и Мухина. Они скрылись из поля зрения. Андрей думает, что Бойко скрылся надолго. Во-первых, он засветился. Во-вторых, не знает, как все было на самом деле. Может, и знает. Он же дрался с отцом, если туалетный столик разбили. Мне кажется, Снегирёв знает, кого он только не знает. В этом одно из его достоинств», — пошутил Пьер. «А его жена?» «Что?» — Пьер чихнул. «Что его жена? Она тоже в курсе наших дел?» «Думаю, нет. Марина завтра не будет. Она улетела в Китай. Он ей какой-то бизнес хочет открыть. Я пока не знаю точно». «Это хорошо, что ее не будет. Не сейчас. Принесу тебе горячего чаю. Надо много пить, когда простужен. У нас так». Как завтра будет себя вести Снегирёв? Никому не могло прийти в голову, что они с Пьером будут вместе, да еще так быстро. Варя даже боялась об этом думать. Она вспомнила, как элегантно Снегирёв взял ее на работу, поговорив 5 минут. Конечно, Лёня тут был ни при чем. Да, чудес не бывает. Еще одно подтверждение. Бутик уже казался прошлым. Если честно, она просто не видела себя больше в старом качестве. А как все может повернуться, пока ее не очень интересовало. Вот Зухру ей хотелось увидеть. Она оставалась, пожалуй, единственным светлым пятном в этом совсем недавнем прошлом. Ну, может быть, еще Вася? Варя улыбнулась, встала с кресла, но остановилась, чтобы спросить. «Ты все рассказал Натали?» «В общих чертах все. Она считает, что надо продолжать искать яйцо. Может, Алексей как-то поможет?» «И вообще, ничего не надо исключать, мы ничего про этого парня не знаем». «Продолжать?» — удивилась Варя. «Натали не отступает, молодец». Варя вышла из кабинета. Мысль о том, что надо продолжать искать яйцо, кольнула и встревожила. Натали права хотя бы потому, что о яйце знают достаточно много людей. Мало этого, с этим даже не надо особо затягивать. Только как к этому подступиться? Она сделала ромашковый чай, поставила на поднос розетку с разрезанным лимоном и вазочку с медом. Зазвонил мобильный. «Это Алексей из Ялгубы. Здравствуйте, Варя. Я подумал, что должен вам сказать. Говорите, что-то случилось?» «Да. Помните, я вам говорил, что за отцом Пантелеймоном ухаживала медсестра, его давнишняя прихожанка?» «Да, припоминаю. Она пропала». Ее искали и продолжают искать все эти дни, как вы уехали. Не вышла на работу, дома тоже нет. «Это не очень хорошо», — медленно произнес Алексей. «У нас нельзя вот так просто исчезнуть. У меня какие-то плохие предчувствия». «Когда точно она пропала?» — Варя встревожилась. «На следующий день, как вы уехали». «Поняла. Держите меня в курсе, Алексей. Я очень опечалена. Но она ведь может и найтись». Все бывает. Я очень на это надеюсь. Как ее звали?» «Полина Терентьевна Липаева. Ей было около 50. То есть не было, а есть, я оговорился. Нам хотелось с ней поговорить, но она была настолько убита горем, смертью отца Пантелеймона, что мы отложили встречу. Она сама попросила. Потом приехала почтовая машина, Пьер простудился, и мы решили на ней уехать». «Да, я помню, конечно. Извините, что побеспокоил». «О чем вы говорите? Обязательно звоните. Чай пришлось сделать новый». Когда она вошла с подносом в кабинет, Пьер лежал на диване, укрывшись пледом, и спал. Будить его не хотелось. Она вернулась на кухню и села пить ромашковый чай сама. «История с яйцом только начинается», — подумала Варя. «До этого была прелюдия. Дело не сделано». Михаил Евлампиевич, судя по всему, недоволен. Наталья что-то чувствует или знает? Перхин не сделал просто красивую дорогу-безделушку. Это не в его духе. Дух, духовность, возрождение. От этих появившихся слов по телу пробежали мурашки. Магическая сила некоторых артефактов, предмет силы. Мозг упорно продолжал наталкивать Варю в этом направлении. Перхин не был обыкновенным человеком. Он мыслил масштабно. И все, что он делал, на его уровне самовыражения, было тоже масштабным. А вдруг яйцо и есть магический артефакт? И они не имеют права отстраниться и погрязнуть в личном мирке обыденности. Ее видение разве обыденное? Разве им есть рациональное объяснение, когда увиденное подтверждается? Магия — это что? Явление, непризнанное академической наукой? Тогда человеческий мозг и есть магия. Или магия — это неразгаданное наследие древних цивилизаций? Но любое явление всегда развивается. А кто изучает это развитие? Или все доверено интуиции? Люди так не свободны, зажаты в своих заблуждениях, называемых наукой, которая может объяснить только малую часть мира. Да, многое нельзя объяснить научными методами перепроверок. Но это не значит, что этого необъяснимого не существует. Деревня, в которой родился Перхин, и где он спрятал яйцо, и есть место силы. Она была уверена, что яйцо где-то там. Вся Карелия — неразгаданная древняя земля, и Перхин не случайно отвез царевну-лебедь именно туда. Чтобы яйцо стало еще сильнее, решил, что 100 лет будет достаточно? Для чего? Как мне все понять? Дух, духовность, возрождение, духовное возрождение, лебедия. И еще. Что случилось с этой Полиной Липаевой? Показалось? Чайная ложка на блюдце блеснула чуть ярче обычного. Она стояла босая по щиколотку в холодной воде. Ступни прощупывали мягкое дно, покрытое растениями. Надо было идти дальше, вглубь озера, но она сомневалась. Что-то ее не пускало. Над водой поднимался туман. Видно было только то, что вокруг озера стоят высокие деревья. «Не заставляй меня долго ждать», — сказал голос, то ли женский, то ли мужской, Варя не разобрала. «Ты кто?» — первый раз она осознанно что-то спросила. Все исчезло. Альфон стерся о ногу. Он периодически пропадал, а потом неожиданно появлялся, обживался в новом доме. «Я сделаю все, что в моих силах», — медленно, но решительно сказала Варя. «Спасибо за доверие. Я видел Северное озеро во сне». В дверном проеме стоял Пьер. Издательство «Автор», 2023 год.